Глава 7. Мадам. Часть 1. Не знаю, чем Люси Жермен занималась в Париже и еще раньше, когда была просто Люська из Балашихи, но с первых минут нашего появления в городке энергетиков Полярные Зори она повела себя так, что мы просто офонарели. Выступать она начала, как только мы сошли с поезда Мурманск-Москва на станции Зашеек, сохранившей свое название с тех времен, когда никакими полярными зорями и атомными электростанциями тут и не пахло. Все окрестности были покрыты снежным настом, ослепительно сверкавшим на солнце. Со всех сторон возвышались сопки, тоже заснеженные, с черными куртинами ельников у подножий. После полутора суток в душном вагоне оказаться на свежем воздухе было настоящим удовольствием. Но только не для Люси. Она ехала одна в прокуренном ее любимыми сигаретами МО двухместном купе СВ. Люси вышла на дощатый перрон, потянула носом и заявила. «Воняет псиной». «Это просто свежий воздух», — успокоил ее Генрих. Ехать на черной 24-й «Волге», на которой ее встречал представитель мурманской туристической фирмы, ей принадлежала Лапландия, она наотрез отказалась. В «Волге», видите ли, тоже воняло, на этот раз бензином. Про Рафик, который выделили для нас, и разговора не могло быть. После получасовых перезваниваний где-то достали довольно приличный Митсубиси Паджеро. Люси снизошла. Но перед этим провела батистовым платочком по коже сиденья и внимательно осмотрела платок, нет ли на нем грязи. В аккуратной трехэтажной гостинице энергетиков для нее был выделен двухкомнатный люкс. Его называли тут министерским и держали лишь для самого большого начальства или для представителей МАГАТЭ, иногда посещавших ядерную станцию в инспекционных целях. Что происходило в момент первого появления Люси в этом люксе, я не видел, так как вместе с ребятами таскал из машины штативы, ящики с геодезическими приборами и прочее оборудование во временно выделенную нам под камеру хранения полуподвальную комнату. Но что-то наверняка случилось. Потому что уже через минуту по всей гостинице забегали люди, потащили на второй этаж новую мебель со склада, а костылянши и горничные сметали с ног тех, кто оказывался на их пути, стопоминовых матрацев и постельного белья. Не знаю, приезжал ли когда-нибудь на Северную АЭС министр, но то, что его приезд не вызвал бы такого переполоха, уверен. Если бы я совершенно точно не знал, что весь этот проект с покупкой или арендой турбазы Лапландия полная туфтяра, просто прикрытие, я бы поверил, что это дорогая французская блядь, а Люси выглядела и вела себя именно как дорогая французская блядь, действительно намерена превратить Лапландию в международный горнолыжный курорт. Уже на другой день все в городке знали ее и называли «мадам». Ее ознакомительная прогулка по короткому центральному проспекту городка превратилась едва ли не в демонстрацию. Проспект, как и везде в нынешней России, был забит кафе, ресторанами, магазинами и ловчонками с пышными названиями с местным колоритом «Снежана», «Приют четырех», «Зимовка», «Лапландский чум». Вокруг Люси, царственно запахнутой в соболью шубку, суетились чиновники из местной администрации во главе с мэром. Представителя мурманской фирмы оттерли в сторону, как фигуру третьестепенную. Изумленные местные жители сопровождали группку, держась поодаль. Шествие продолжалось недолго, потому что в городке нечего было смотреть. В магазин Люси заходить не стала. На растрескавшуюся дверь краеведческого музея посмотрела с большим сомнением и прошла мимо. Только в конце проспекта, где посреди круглого газончика на площади был установлен памятный камень в честь тех, кто осваивал эти края, задержалась и выслушала подробные объяснения. Из них следовало, что промышленное освоение этих мест началось еще в 30-е годы и велось, как всегда в те времена, силами заключенных. Люси подняла руку и слегка пошевелила пальцами, унизанными кольцами. Лишь Генрих сразу понял смысл этого жеста. С непривычной для него проворностью он выбрался из толпы, купил у цветочницы на углу огромный букет белых калл и вручил его Люси. Даже не взглянув на Генриха, она возложила цветы к основанию памятного камня. В толпе зааплодировали.